В длинной статье Джаляля приводились эффектные строки Аруза, написанные другими суфиями по поводу единства того, кого ищет, и того, кто ищет. Примечание: Аруз – система стихосложений в арабской, персоязычной и тюркоязычной поэзии. Джаляль ненавидел стихотворные переводы, поэтому вставил прозаический перевод знаменитой строки Мевляны, уставшего от многомесячных поисков Дамаска. «Оказывается, я — это он», — сказал поэт в один из дней, когда заблудился в лабиринтах города. «Зачем тогда я ищу?» В этом месте статьи Джаляль изложил известный всем мевлевитам факт. После явившегося ему откровения Мевляна собрал все свои стихи, написанные в тот период, в книгу, которую заглавил «Диван Шемса Тебризи». В этой истории Галипа, как в детстве, больше всего заинтересовала детективная часть сюжета. Джаляль приходил к выводу, вызвавшему гнев религиозных читателей и радость светских читателей и республиканцев. Мевляна сам повелел убить Шемса и бросить его в колодец. Свое мнение Джаляль обосновал с помощью доводов, к которым часто прибегали прокуроры и полицейские в те времена, когда он в 50-е годы работал корреспондентом в Бейоглу и Министерстве юстиции. С уверенностью прокурора Джаляль заявлял, что из убийства любимого самую большую пользу извлекал Мевляна. Из рядовых хаджи он попал в ряд крупнейших мистических поэтов, а потому больше всех это убийство желал именно он. Примечание: хаджа – мусульманин, совершивший паломничество в Мекку. Шаткий юридический мостик между «хотеть» и «осуществить» Джаляль преодолевает, показывая, что нежелание Мевляны верить в смерть, потеря им рассудка, отказ взглянуть на труп в колодце является выражением чувства вины, которое, как известно, часто испытывают убийцы, совершившие преступление впервые. Далее Джаляль переходит к новой теме. Что же означает поиски, которые после убийства месяцами ведет преступник в Дамаске, подолгу бродя по одним и тем же улицам из конца в конец города? По карте Дамаска, которую Галиб нашел в коробке, где хранились билеты на давние футбольные матчи Турция-Венгрия 3-1 и в кино «Женщина в окне. Возвращение домой», и по некоторым заметкам в тетрадях, Галиб понял, что этой темой Джаляль занимался гораздо больше, чем могло показаться при чтении статьи. Маршруты Мевляны в Дамаске были отмечены зеленой авторучкой. Поскольку Мевляна не мог искать Шемса, зная, что тот убит, он должен был заниматься в городе чем-то другим. Чем же? Был отмечен каждый уголок города, куда заглядывал поэт. Названия кварталов, домов, караван-сараев, мейханы, куда он заходил, были написаны на обороте карты. В буквах и словах, составляющих эти названия, выписанные одно за другим, Джаляль пытался выискать какой-то смысл, искал в них тайную симметрию. Уже вечером Галиб нашел карту Каира и выпущенный в 1934 году стамбульским муниципалитетом гид по Стамбулу. Они лежали в коробке, где хранились всякие мелочи, попавшие в руки Джаляля в те дни, когда он опубликовал статью о детективных историях, сказках «Тысячи и одной ночи», «Али Зайбак, ловкий вор». Места действия сказок были отмечены на карте Каира зеленой авторучкой. На картах городского путеводителя он тоже увидел зеленые стрелки, правда, нанесенные другой ручкой. Следя за продвижением зеленых стрелок по разложенным перед ним картам, Галиб обнаружил, что видит географию своих прогулок по городу. Он пытался убедить себя, что заблуждается.